А в конце прошлого столетия здесь стоял старинный домище Челышева с множеством номеров на всякие цены, переполненных Великим постом, съезжавшимися в Москву актерами. В Челышах останавливались и знаменитости, занимавшие номера бельэтажа с огромными окнами, коврами и тяжелыми гардинами, и средние актерские братья в верхних этажах с отдельным входом с площади, с узкими, кривыми, темными коридорами, насквозь пропахшими керосином и кухней. Во второй половине поста многие переезжали из бельэтажа наверх, подешевле. Вторым актерским пристанищем были номера Голяшкина, потом Фальцвейна на углу Тверской и Газетного переулка. Недалеко от них по Газетному и Долгоруковскому переулкам помещались номера «Принц», «Кавказ» и другие. Теперь уже и домов этих нет. На их месте стоит здание телеграфа. Не менее излюбленным местом были черныши в доме Алсуфьева против Брюсовского переулка. Были еще актерские номера на Большой Дмитровке, на Петровке, были номера при китайских банях на Неглинном, довольно грязные. А самыми дешевыми были меблерашки «Семеновка» на Сретенском бульваре, где в 1896 году выстроен огромный дом страхового общества «Россия». В «Семеновку» пускали жильцов с собаками. Сюда главным образом приезжали из провинции комические старухи на Великий пост. Начиная от Челышей и кончая «Семеновкой», с первой недели поста актеры жили весело. У них водились водочка, пиво, самовары, были шумные беседы. Начиная с четвертой, начинало стихать. Номера постепенно освобождались, кто уезжал в провинцию, получив место, кто соединялся с товарищем в один номер. Начинали коптить керосинки, кто прежде обедал в ресторане, стал варить кушанье дома, особенно семейный. Керосинка не раз решала судьбу людей. Скажем, у актрисы А есть керосинка. Актер Б из соседнего номера прожился, обедая в ресторане, случайный разговор в коридоре, разрешение изжарить кусок мяса на керосинке. Раз, другой. «А я тоже собираюсь купить керосинку. Уж очень удобно», — говорит актер Б. «Да зачем же, когда у меня есть?» — отвечает актриса А. Проходит несколько дней. «Ну что зря за номер платить? Переноси свою керосинку ко мне. У меня комната побольше». И счастливый брак на экономической почве состоялся. Актеры могли еще видеться с антрепренерами в театральных ресторанах: «Щербаки» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, «Ливорно» в Кузнецком переулке и «Вельда» за Большим театром. Только для актрис, кроме кружка, другого места не было. Здесь они встречались с антрепренерами, с товарищами по сцене, могли получить контрамарку в театр и повидать воочию своих драматургов Островского, Чаева, Потехина, Юрьева, а также многих других писателей, которых знали только по произведениям, и встретить знаменитых столичных актеров Самарина, Шумского, Садовского, Ленского, Музиля, Горбунова, Киреева. Провинциальные актеры имели возможность и дебютировать в пьесах, ставившихся на сцене кружка, единственном месте, где разрешалось играть Великим постом. Кружок умело обошел закон, запрещавший спектакли во время Великого поста, в кануны праздников и по субботам. Кружок ставил, с разрешения генерал-губернатора князя Долгорукова, воображавшего себя удельным князем и не подчинявшегося Петербургу, спектакли и постом, и по субботам, но с тем только, чтобы на афишах стояло «Сцены из трагедии «Макбет», «Сцены из комедии «Ревизор» или «Сцены из оперетты «Елена Прекрасная», хотя пьесы шли целиком».